подробно осмотрел его и задал вечный вопрос: к кому? К Чернышовой, ответил Виктор и направился к лифту. Привратник рысью обогнал его и стал перед лакированными дверцами, растопырив руки. Не пускал. Посверлил Виктора взглядом, обдумывая что-то, потом спросил: «А вам положено?» «Положено», — успокоил его Виктор. «Сейчас проверим». Привратник отошел к столу, снял трубку с телефонного аппарата без диска и потребовал назваться. «Фамилия как?» «Кузьминский», — улыбаясь, признался Виктор. «Кузьминский», — сказал в трубку привратник, и, выслушав ответ, подчинился. «Есть». Поднял глаза на Виктора с сожалением. «Велено пустить». В прихожей Алена ткнулась губами в щеку, подбородок, целовала, попутно крича кому-то в открытую дверь обширной гостиной репетиционной. «Братцы, писатель Витька к нам пришел!» В гостиной находилась вся Аленина команда. Ему бы догадаться, видел же на улице внушительный ряд трепанных автомобилей иностранного производства, какой нынче артист без иномарки, твердо указывавших на присутствие здесь лабухов. Лабухи возлежали в креслах. «Тусуетесь, козлы!» — вместо приветствия осведомился Виктор. «Отдыхаем», — поправила его бас-гитара. «Садись, гостем будешь». Виктор присел на диван. Рядом угрохалась Алена. «Ночью прилетела, утром уезжать», — сообщила она. «Но придумал что-нибудь для меня?» «Нет». «Но придумаю», — пообещал он. «Выпьешь, инженер человеческих душ?» — спросили клавишные. «Винца налей». Второй бокал налил стакан Гурджиани и протянул Виктору. «Промочи горлышко и спой, Светик, не стыдись». Виктор промочил горлышко и заблажил диким голосом, не стесняясь: «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака». «Не надо, Виктор», сморщившись, как от зубной боли, попросила Алена. «Хочешь, новую песню покажу?» «Хочу», — признался Виктор. «Он любил эти показы. Там, в дворцах спорта, на стадионах, перед тысячной толпой она яростно кричала в микрофон, ублажая полубезумных фанатов темпераментом и плюсованной страстью, а в показе мягкие и разнообразные акценты, тихое чувство, лихое мастерство нюансов». Алена села за рояль и, аккомпанируя себе, запела. Слушай, Виктор встал с дивана, подошел к окну и глянул вниз. Внизу, в последнем в ряде иномарок, стоял отечественный запорожец. Виктор вернулся на диван дослушивать песню. Алена пела о любви. Ломая в показе модный ныне ритм морзянки, она просто пела о мальчике и девочке, которым так трудно любить друг друга. Жалко было мальчика и девочку, и потому, когда песня кончилась, Виктор сказал: «Замечательно, Ленка». «Правда?» — робко удивилась поп-звезда и очень обрадовалась. Сидели за столом, попивали винцо, лабухи трепались на собачьем своем языке, а Виктор улыбался, до конца расслабившись. В половине десятого Алена услышал одиночный получасовой удар старинных напольных часов, скомандовала: «Закругляемся», и поднялась из-за стола. «Лене завтра надо хорошо выглядеть», — объяснил причину столь бесцеремонного прекращения застолья самый тихий из присутствующих звукоинженер, муж поп-звезды. Виктор опять подошел к окну. Запорожец слегка отъехал в глубину переулка, в тень, подальше от яркого фонаря. Виктор решился. Лабухи деятельно собирали свои манатки, когда он сказал: «Ребятки, вы бы не могли мне помочь?» они в количестве 12 голов